о подвигах. Выше меры подвигов предпринимать не должно, а стараться, чтобы друг, плоть наша, был верен и способен к творению добродетелей. Надобно идти средним путем, не уклоняться ни на десно, ни на шуе, и давать духу духовное, телу телесное, для поддержания временной жизни потребное, но не должно также и жизни общественной отказывать в том, что она законно требует от нас, по словам Священного Писания. «Воздадите убо кесарева кесареве и Божие Богове». Должно снисходить и к душе своей, в ее немощах и несовершенствах, и терпеть свои недостатки, как терпим недостатки ближних, но не лениться и побуждать себя к лучшему. Употребил ли пищи много или сделал что другое, подобное сему, сродное человеческой слабости, не возмущайся сим, не прибавляй ко вреду вред, но мужественно, подвигнув себя к исправлению, старайся сохранить мир душевный, по слову апостола. Блажен, не осуждая себе, а нем же искушается. Тот же смысл заключают и слова Спасителя. «Аще не обратитесь, и будете яко дети, не внидите в Царство Небесное». Тело, изможденное подвигами или болезнями, должно подкреплять умеренным сном, пищей и питьем, не наблюдая даже и времени. Иисус Христос по воскрешении дщери Иаировой от смерти тут же повеле дать ей ясти. Всякий успех в чем-либо мы должны относить ко Господу и с пророком говорить: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу». Лет до 35, то есть до преполовения земной жизни, велик подвиг бывает человеку в сохранении себя, и многие в сии лета не устаивают в добродетели, но совращаются с правого пути к собственным пожеланиям. Как о сем святой Василий Великий свидетельствует: «Многие много собрали в юности, но посреди жития бывши, восставшим на них искушением от духов лукавстве, не стерпели волнения и всего того лишились». А потому, чтобы не испытать такого превращения, надобно поставить себя, как бы намерили испытание и внимательного за собою наблюдения, по учению святого Исаака Сирина. Всякому надлежит как бы на весах взвешивать житие свое.